Кажется, так напугавшая Сашку проблема потихонечку рассасывалась. И благодарить за это впервые в жизни следовало не маму, а Виталия Миронова, каким-то волшебным образом решившего проблему. Он не рассказывал, а Сашка не спрашивала, как ему это удалось. Но инспектор в налоговой, которая вела Сашкино дело, сухо сообщила, что после того, как Александра Кузнецова уплатит недоимку по налогам, она может считать себя свободной. И даже штрафа не будет. «Вы, девушка, в будущем, пожалуйста, аккуратнее», — напутствовала инспекторша. «А то в следующий раз снисхождения вам уже не будет. Да и вообще, мой вам совет — получите профессию и начните зарабатывать на жизнь чем-нибудь более приличным». Как поняла Сашка, дама с кучкой на голове и плохо прокрашенными корнями ведение блога приравнивало чуть ли не к проституции. «Я вообще-то студентка», — доложила Сашка. «Получаю юридическое образование. И, разумеется, собираюсь работать после окончания вуза. Блог — это мое хобби. И я не вижу ничего плохого в том, что оно приносит какие-то деньги. А налоги я, разумеется, платить буду. Я понимаю, что это правильно, и больше не ошибусь». «Ну и хорошо», — вздохнула инспекторша. «Уплати налог до конца месяца и дальше соблюдай все сроки. А от паразитов этих, инфо-цыган, держись подальше». Всеобщая ненависть к блогерам, гуляющая в народе и выплескивающаяся в сети, Сашку поражала. Люди, совсем недавно добровольно отдававшие свои деньги за участие в марафонах и онлайн-форумах, теперь крыли своих бывших тренеров и коучей, на чем свет стоит. И если человеческую зависть и глупость Сашка еще могла как-то объяснить, то непоследовательность в ее голове не укладывалась никак. Люди, внимательно следящие за ситуацией вокруг блогеров, предлагали самые различные способы взять их под контроль. Во-первых, большинство, в принципе, одобряло строгий надзор над россиянами, зарабатывающими в интернете. Многие выступали за то, чтобы блогеров не выпускали из страны, пока они не предъявят справку, что заплатили все налоги. Другие настаивали на том, чтобы налоги со счетов, принадлежащих блогерам, списывали автоматически. Мол, как поступает сумма от рекламодателя, так из нее сразу и вычитается налог. Причем нашлись желающие заявить, что раз эти деньги нельзя считать трудовыми, то и налог на доходы должен составлять не меньше половины поступивших сумм. Отнять и поделить. В точности, как предлагал Шариков в «Собачьем сердце» Михаила Булгакова. Деньги на покрытие недоимки, разумеется, тоже дал Миронов, еще раз напомнивший, что об этом категорически нельзя говорить матери. «Виталий Александрович, но она же знает про долг и в курсе, что у меня нет таких денег. Что мне ей сказать, когда она спросит?» «Сашенька, мы договорились с Таганцевым, что для Лены твоим спасителем будет он. Мол, это он решил вопрос с заказчиком твоей травли. Так что можешь сказать, что и деньги тебе дал тоже он». Сашка весело рассмеялась. «Скажете тоже. Да мама прекрасно осведомлена, что у них с Надкой не может быть такой суммы. Они квартиру купили, все еще ремонт делают. Да у них каждая копейка на счету. Не надо всех людей равнять по своим возможностям». «Да, об этом я не подумал». Миронов выглядел смущенным, и Сашка понимала, почему. Маму всегда коробило, когда он рассуждал о деньгах, как о само собой разумеющемся. «Тогда скажи, что тебе Фома помог. Он же в этой своей фирме по пошиву прикольной одежды зарабатывает что-то. Да и родители у него не бедные. В общем, Саша, придумай что-нибудь. Ты же умная девочка. Но мама ничего знать не должна. Иначе я рассержусь». Фома Горохов, которому Сашка рассказала о своих переживаниях, встал на сторону Миронова. «Саш, если человек тебе помогает и при этом выдвигает всего одно условие, значит, надо пойти ему навстречу. Ты же понимаешь, что он тебя фактически спас. Так что придется соврать. С Костей, конечно, не вариант. Нет у них с Надкой в хозяйстве свободных 300 тысяч. Так что ты скажешь, что 50 тысяч заработала на внезапной рекламе, С уплатой налогов, разумеется. 100 тысяч тебе дал я, а еще 150 мы взяли в долг у моего отца. Из будущих заработков сами вернем. «Фома, ты же знаешь, как я не люблю врать маме!» Вздохнула Сашка. «Тем более, что моя ложь всегда выходит наружу. Мне даже представить страшно, что мама со мной сделает, когда узнает». «Если ты пойдешь наперекор Миронову, это тоже может быть страшно. Так что давай решать проблемы по мере их поступления. А основная проблема на сейчас – это заплатить государству. Так что действуй». Мама новость о том, что Сашка расплатилась с долгами, восприняла на удивление спокойно. Видимо, помог состоявшийся у нее до этого разговор с Таганцевым, рассказавшим, что вся история с наездом налоговой была чистым заказом со стороны чиновника Ковалева. Маму это обстоятельство возмутило и расстроило. Получалось, что дочь пострадала не из-за своей глупости и невнимательности, а из-за маминой принципиальности. У мамы даже тон сменился, когда она разговаривала об этом с Александрой. «Ты прости меня, доченька», — покаялась она. «Я сердилась на тебя, а получается, что надо было на себя». «Да ну тебя, мам!» — не выдержала Сашка. «Так-то если бы я с самого начала тебя слушала, вовремя оформила самозанятость, платила налоги, в том числе и как физическое лицо, то ко мне бы не прикопались. Этот негодяй искал слабое звено в твоем окружении и нашел. А если бы я все делала правильно, то у него бы ничего не вышло. Так что я сама виновата». «Получается, мы обе виноваты», — с грустью констатировала мама. «Как бы то ни было, а Костя нашел управу на этого Ковалева. Тот пообещал, что больше тебя и меня доставать не будет. Ума не приложу, как именно у Таганцева это получилось. Вообще-то Ковалев — птица совсем не его полета». Переход на эту тему был чреват неприятностями, поэтому Сашка тут же предпочла отвлечь мамино внимание. «Главное, что получилось. Костя же опер, так что своих ходов все равно никогда не раскроет», — воскликнула она с горячностью в голосе. «Все хорошо, что хорошо кончается. Так что можно забыть всю эту историю, как страшный сон». «Санька, а ты уверена, что тебе не нужны деньги?» — спросила мама. «У меня, конечно, свободных только 1050, но я могу у Машки одолжить. Все-таки как-то неправильно, что родители Фомы вам помогли, а я нет». «Мамочка, мне не нужны деньги, так что в долги залезать не надо. Мы уже рассчитались с налогами, так что все тип-топ. А папа Фомы сказал, что подождет сколько надо, так что ты не переживай. Может, в конце месяца обратно ко мне переедете, чтобы на аренду квартиры деньги не тратить», — предложила мама. Голос у нее при этом звучал как-то неуверенно. Если бы это не было полной дикостью, Сашка бы предположила, что маме совершенно не хочется, чтобы дочь с ее молодым человеком снова воцарились на снимаемой ею жилплощади. «Интересно, у мамы кто-то появился, и ей нужна свободная квартира? Или все дело в том, что ей просто нравится жить одной, когда никто не путается под ногами, не шумит и не нужно ни о ком заботиться?» В конце концов, за те несколько месяцев, что мама была одна, она вполне могла к этому привыкнуть. Как и Сашка к тому, что теперь сама себе хозяйка. Над странным маминым голосом стоило подумать. Но сейчас Сашке не хотелось снова напрягаться. История с налоговой достаточно серьезно ее напугала и вымотала. Так зачем придумывать новые проблемы, да еще на пустом месте? Поэтому связанную с мамой странность она просто выкинула из головы. Несмотря на то, что все ее неприятности благополучно разрешились, за делом своего кумира Киры Плиновской Сашка по-прежнему следила с неослабевающим интересом. Кира уже довольно долго сидела под домашним арестом, а потому не могла пользоваться интернетом. Однако все ее проекты шли по-прежнему, поскольку вели их наемные администраторы, которых право выхода в мировую паутину никто не лишал. А потому и Сашкина работа, связанная с рекламой продукции Киры Пли в ее блоге, продолжалась и приносила деньги, учет которых Александра Кузнецова теперь вела безукоризненно. Все делать правильно ее научил бухгалтер, присланный Виталием Мироновым. «Мне дешевле оплатить твое обучение, чем потом давать деньги на штрафы», усмехнулся он, когда Сашка полезла благодарить. И традиционно добавил: «Маме не говори». Сашка знала, что Кира не сидит сложа руки, а сражается. В частности, она обратилась к бизнес-омбудсмену, а точнее в работающий при нем Центр общественных процедур, эксперты которого нашли нарушения в ее деле. В частности, адвокаты Пленовской попытались добиться изменения меры пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий, поскольку избранный способ ограничения ее свободы сказывался на возможности вести бизнес, а значит, лишал источника существования. Запрет выходить в интернет приводил к тому, что Пленовская не могла полноценно общаться с налоговой инспекцией. Также эксперты усомнились в правомерности самого возбуждения уголовного дела по части 2 статьи 198 УК «Уклонение физического лица от уплаты налогов», поскольку основанием для него стал акт, составленный по итогам выездной налоговой проверки в 2022 году, что является нарушением порядка направления материалов проверки следственному органу, описанного в статье 32 Налогового кодекса. Как объяснила Сашке мама, после вынесения решения налогоплательщику дается 75 дней на уплату начисленного налога, и лишь 10 дней спустя этого срока материалы передаются в следствие. Однако на практике следователи часто обходят это условие, ссылаясь на статью 82 Налогового кодекса, в которой речь идет об обмене информации между ФНС и следствием в порядке, определенном двусторонним соглашением. С интересом, хоть и с некоторой брезгливостью, Сашка посмотрела ток-шоу Антона Халатова с героиней Людмилой Соболевой, с которой Кира Пленовская когда-то начинала свой бизнес. Как оказалось, с доноса именно этой особы и была начата охота на Пленовскую. В экране телевизора сидела немолодая, одутловатая, неряшливо одетая особа лет 50 с хвостиком, глаза которой горели неукротимой ненавистью. Сашка даже содрогнулась от того, что существуют люди, способные так сильно ненавидеть. Безгливым, лающим голосом она рассказывала про жизненный путь Киры Пленовской, главным недостатком которой, оказывается, был тот факт, что она родилась в городке под названием «Малые грязи». Несмотря на свой короткий век, Александра Кузнецова с нелюбовью относилась к журналистам и их трудам. Она была убеждена, что такие вот программы ломают жизни и судьбы, а еще они нацелены на самые низменные инстинкты человека, пестуют злорадство, зависть, жадность и злобу. Смотреть такие ток-шоу было все равно, что в замочную скважину подглядывать. Сашка никогда и не смотрела, но теперь пришлось. И она сдерживала легкую тошноту, возникшую у нее от просмотра. А главное, от Милы Соболевой, которая пускала слезу, рассказывая о судьбе какого-то спившегося мужика в прошлом бандита и рэкетира, по вине которого Кира, оказывается, потеряла ребенка. Этого факта о своем кумире Сашка не знала. Пленовская, будучи достаточно открытой, в своем блоге рассказывала о многих личных, практически интимных вещах. Но о том, почему у нее нет детей, никогда не говорила. То, что она не пиарилась на своей трагедии, вызывало у Сашки уважение. Но, похоже, только у Сашки. Потому что студия встретила слова Соболевой аплодисментами и хохотком. Сашка потянулась за пультом и выключила телевизор. Она знала, что детали и подробности шоу уже через час будут смаковаться и обсуждаться половиной русскоязычного сегмента интернета. И очень сочувствовала Кире, на которую была открыта настоящая травля. Ей очень хотелось поддержать Пленовскую, но она не знала, как. Даже сообщение писать бессмысленно, раз Кира не имеет возможности зайти в сеть. Что толку переписываться с ее помощниками и администраторами? Нет никакой гарантии, что они передадут Пленовской ее слова поддержки. Да и вряд ли звезда вспомнит, кто такая Александра Кузнецова. В своем блоге Сашка уже провела несколько обучающих стримов, рассказывающих о важности современной уплаты налогов, а также поделилась всем, что теперь знала сама о правилах маркировки рекламы. Бесплатно, разумеется. Еще один стрим она посвятила Кире Пленовской, делясь со своими подписчиками восхищением этой необыкновенной женщиной, которая сделала себя сама, высказывая ей хотя бы виртуальную поддержку, раз она была лишена возможности сделать это лично, находя единомышленников среди тех, кто тоже против травли, а также вербуя сторонников среди сомневающихся. Особенный упор Сашка сделала на фальшивых друзей, которых, казалось, было так много у Киры и которые словно растворились в воздухе, как только у нее начались неприятности. Все постоянные пользователи интернета помнили яркие картинки и видео с 40-летнего юбилея Киры, который она отметила в Екатеринбурге совсем недавно. Еще и года не прошло. Сколько именитых гостей было на этом празднике! Какие красивые и проникновенные слова они говорили юбилярше, вручая дорогие подарки. И вот теперь никто из них не подавал голоса в ее защиту. Готовясь к стриму, Сашка не смогла найти в сети ни слова поддержки. Вся свита отвалилась, как только у их дорогой подруги и королевы начались финансовые проблемы. Самое ужасное то, что Пленовской грозил гигантский реальный срок. Следствие активно работало с покупателями онлайн-курсов Киры, пытаясь доказать, что все ее марафоны – не что иное, как мошенничество. Если суд признает эти аргументы, то Пленовская получит 10 лет лишения свободы. А если удастся доказать, что вместе с мужем и матерью Кира организовала преступное сообщество, то и все 20. Сашка считала такое жестокое наказание несправедливым. «Мама, а если бы ты вела это дело, то как бы поступила?» – спросила она у матери. Судья Кузнецова строго посмотрела на дочь. «Саша, мы с тобой, по-моему, еще лет 8 назад договорились, что ты не будешь задавать мне такие вопросы. История не знает сослагательного наклонения. Кроме того, я не могла бы выносить решение в рамках уголовного дела, поскольку, как ты знаешь, работаю в гражданском составе суда». «Я понимаю, мне просто интересно твое мнение». «То, что твою Киру проверяют на предмет мошенничества, вполне ожидаемо и справедливо», — вздохнула мама. В практике уголовного правоприменения действия гадалок уже давно рассматриваются как мошенничество. А во всех этих онлайн-марафонах есть подобные признаки. И гарантия результата, и привязка магического действия к произведенной оплате. Конечно, дать точный ответ можно только после изучения всех материалов дела и обстоятельств. Однако само по себе начало производства по статье 159 УК «Мошенничество» не так страшно, как возможная переквалификация действий Киры сотоварищи по признакам статьи 210 УК «Организованное преступное сообщество». Ситуация может пойти в любую сторону в зависимости от доказательств и желания правоприменителя. Ну а то, в чем ее обвиняют сейчас, серьезного наказания не предусматривает. Признаться, мамины слова Сашку совершенно не успокоили. Впрочем, ежеминутно волноваться за Пленовскую она все-таки не могла. Начался учебный год. Возобновились занятия в институте. В расписании появились новые предметы, которые требовали полного сосредоточения на учебе. Да и работа занимала много времени, так же, как и почти семейная жизнь, в которой Сашке отводилась роль хозяйки. Фома тоже ездил в свой институт, а потому вечерами пропадал на работе до поздней ночи. Сашка была бы и рада не сидеть одна в квартире, а ездить к маме, но та почему-то по-прежнему не особо стремилась ее видеть. При Сашкином появлении куталась в теплый плед, хотя сентябрь стоял теплый, и отсутствие отопления не так уж сильно сказывалось на комфортности квартиры. Странности маминого поведения становились все заметнее. и сформулировавшая их, наконец, для себя Сашка дала честное слово, что обязательно с ними разберется. Больше всего она боялась, что мама откуда-то узнала, что она обращалась за помощью к Миронову и теперь наказывает дочь холодностью и некоторым отчуждением. Однако это не походило на Елену Кузнецову. Зная она об обмане, устроила бы такой скандал, что летели бы клочки по закоулочкам, как говорилось в детских сказках. Так что Сашка терялась в догадках и пестовала твердое намерение разобраться в этой тайне. В том, что тайна существует, она больше не сомневалась.